Замечательно, что каким бы из древнейших философов Греции мы ни занимались, мы постоянно находим в них черту, явно и определенно отличающую их от современных им философов древнеиндийских. Последние всегда являются отшельниками. Первые же, как правило, людьми глубоко общественными. Но само это понятие «общественность» в его применении к ним должно быть серьезно разъяснено. Ибо хотя все мы его употребляем, но едва ли отдаем себе отчет, что при этом имеем в виду. Объективный аспект понятия «общественный» очень прост. Мы можем сказать и про Сократа, и про Платона, и про самих себя, что всякое наше действие или представление, осознанно или неосознанно, отражает состояние общества, в котором мы живем, и объективно направлено на сохранение, изменение или уничтожение того или иного общественного порядка. Но Сократ и Платон были людьми общественными и в совсем другом аспекте этого слова. Они стремились практически и конкретно воссоздать новое и особое общество или микрообщество вокруг самих себя, как вокруг своего рода нравственного и идейного центра. И гораздо более, чем Сократу и Платону, такая общественность была свойственна третьему из рассматриваемых в наших беседах древнегреческих философов – Пифагору. Пифагор родился около середины VI века до новой эры на острове Самос. В юности много путешествовал, был даже в Египте, где учился у жрецов религии и геометрии, а затем обосновался в Кротоне – процветающей тогда древнегреческой колонии на Апеннинском полуострове, где и прожил почти всю остальную жизнь. Музыка и математика составляли основной предмет его научных занятий, но главным полем его деятельности всегда оставалась мистическая философия и нравственное учительство. В основе философского учения Пифагора были положены несколько очень простых идей, которые затем проецировались на все более и более сложные вещи и явления. Первая из этих идей – некий безличный духовный принцип, заключающий в себе возможность порождения и бытия как всей Вселенной, так и отдельных небесных тел, богов, живых существ и любых предметов. Этот принцип сближался Пифагором с идеей числа как источника всякого порядка, всякого упорядоченного бытия. Вторая его идея – идея гармонии, гармонии всего сущего, основанной на законах пропорций, числовых соотношений, которыми регулируются все взаимоотношения и взаимодействия от космоса до личной жизни отдельного человека, составляла как бы центр всей философии Пифагора. Эта идея также музыкально-математическая. Расстояние между небесными телами соответствует законам гармонического ряда. Космос как бы звучит, как звучит музыкальный инструмент. Просто наше ухо не приучено слышать эти звуки за шумом или тишиной, так же, как наш взгляд не привык различать числа, скрытые за видимыми телами. Наконец, третья идея – идея о том, что всякая живая душа самосуща и не связана органически с материей. «Тело есть гробница души», – говорили пифагорейцы. Почти как и в древнеиндийской философии, душа после смерти переходит в другое тело. С этим связана пифагорейская концепция мистической памяти, посредством которой душа может вспомнить о своих прежних рождениях и таким образом отождествить себя с людьми, жившими в другое время и носившими другие имена. Сам Пифагор вспомнил себя в одном из участников Троянской войны, жившим за много столетий до него. В то же время каждая индивидуальная душа, развивая свои чисто мистические способности, может даже подняться не только до уровня общения с богами, но и до уровня своего отождествления с ними. Последователи Пифагора отождествляли его с самим богом Аполлоном. В этом мистическом развитии души огромную роль играли две вещи – транс и медитация, сродни тем, которые были у йога в Древней Индии, и практика самообуздания и самоограничения, правда, гораздо мягче древнеиндийского аскетизма. Приехав к Кратону, Пифагор создал общину или школу, а может быть точнее особый орден, куда принимались молодые люди в основном из аристократических семейств. Не только умственно, эстетически и физически одаренные, но и обладавшие совершенно особыми физиогномическими признаками, указывавшими на их духовную исключительность. Все юноши проходили суровую школу умственных задач, физических лишений и испытаний памяти. Длительные занятия музыкой, математикой, религией и атлетикой вырабатывали в них привычку видеть во всех вещах и фактах мира действие одних и тех же духовных принципов, выраженных через законы математики и гармонии. В этом ордене было братство. Всякий член ордена был другому ближе, чем брат, но не было равенства. Его члены делились по степеням посвящения в мудрости и мистической одаренности. Все, что происходило в ордене, держалось в строгой тайне. Трапезы, духовные и физические упражнения, испытания совершались сообща. Особенно культивировались в этом элитном сообществе ясность понимания любой вещи, спокойствие и сдержанность в любой обстановке и независимость поведения от изменения окружающих условий. Влияние братства и личное влияние его основателя было настолько сильным, что его члены, вернувшись в общество, Пифагор не предписывал ухода от жизни, не только оставались верны на практике пифагорейским идеалам, но и своему ордену. Они узнавали друг друга по тайным знакам. Сейчас трудно сказать, имел ли Пифагор в виду оказывать влияние на ход политических дел в Кратоне и других греческих государствах. Скорее, он рассматривал свой орден как школу выработки индивидов, наделенных совершенными качествами разума, нравственности и воли. Курс пифагорейского воспитания полностью удалял из их характера гнев, подверженность посторонним влияниям и вульгарность. Но объективно эти люди оказались в политике и войне гораздо эффективнее всех других. Уже при жизни Пифагора его ученики создали филиалы ордена во многих других материковых и островных греческих государствах. Погромы пифагорейских школ и общин, избиения членов ордена начались незадолго до смерти Пифагора. В ненависти к нему объединились как демократы-уравнители, не любившие, чтобы кто-нибудь вообще чем-нибудь особенно выделялся, так и старая аристократия, которая считала, что само совершенство пифагорейцев есть посягательство на ее чисто наследственный приоритет. Почти всюду пифагорейцы ушли в подполье, а их старый уже учитель, по легенде, заморил себя голодом где-то в начале V века до новой эры.